Анкмарпоркские колядники репетировали неделями. Анаглипта Хакс, организатор лучшего и самого элитарного городского хора, описывала этот случай как проявление духа товарищества и сердечности. Всегда следует опасаться тех, кто беззастенчиво рассуждает о товариществе и сердечности так, словно все это богатство можно применять к жизни как припарку. Отвернись на секундочку, и эти самые люди вполне способны устроить танцы вокруг майского шеста, а в таком случае, говоря честно, остается только со всех ног бежать к лесу и надеяться, что добежишь. Певцы добрались до середины паркового переулка и замечательно гармоничного исполнения красно-рыжей курицы. Красно-рыжая курица встречает новый рассвет. Традиционно от кур не ожидается, что они возвестят новый восход солнца, но госпожа Хакс, для потомков собирая многочисленные старые народные песни, по необходимости тщательно их переписывала, дабы, как она выражалась, неуместной грубостью не оскорбить обладателей тонкого вкуса. К ее немалому удивлению, люди зачастую не замечали неуместной грубости, пока их не тыкали в эту грубость носом. Порой курица — это просто птица. Их жестянки были уже битком набиты пожертвованиями в пользу городской бедноты, по крайней мере той, что достаточно колоритно, не слишком вонюча, и с гарантией скажет спасибо. Люди выходили на порог послушать. На снег выплескивался оранжевый свет. В снегопаде сияли огоньки свечных фонарей. Если б с этой сцены можно было снять крышку, внутри обнаружился бы шоколад или хотя бы занятное ассорти печенья. Госпожа Хакс слыхала, что колядки — древний ритуал, а уж это никаких пояснений не требует. Однако она считала, будто ей удалось аккуратно избавиться от всего, что могло задеть чувствительные уши. И диссонанс певцы заметили отнюдь не сразу. Из-за угла, оскальзываясь и оступаясь на льду, вывернул еще один хор. Некоторые люди маршируют под собственные барабаны. У этих барабанщик обучался, видимо, вдали отсюда, вероятно, на другой планете, у представителей иного биологического вида. Впереди двигался безногий на тележке. Он пел во всю глотку и грохотал двумя кастрюлями. Звали его Арнольд Набок. Его толкал вперед Генри Кашлюн, чье хриплое исполнение совсем другой песни прерывалось приступами неритмичного кашля. Подле него шел совершенно обыкновенный на вид человек в драной, грязной, однако дорогой одежде, чей приятный тенор заглушало кряканье утки у него на голове. Человек этот откликался на имя Утконос, хотя, по всему судя, упорно не постигал, отчего его называют так и отчего окружающим вечно мерещатся утки там, где никаких уток быть не может. И, наконец, в поводу у серого песика на веревке тащился старый вонючка Рон, по общему анкмарпоркскому мнению, главный спятивший попрошайка среди местных спятивших попрошаек. Петь он, скорее всего, был не способен от природы, но, по крайней мере, старался материться в такт. Ну, или в такты. Колядники умолкли и воззрились на пополнение в ужасе. Попрошайки ползли и ковыляли по улице, и оба хора не замечали, что мазки черного и серого выплывают из водостоков, протискиваются из-под плит и отчаливают в ночь. Людям неизменно приспичивает петь и чем-нибудь грохотать посреди самого темного огрызка года, когда, пользуясь бесконечными серыми днями и густыми тенями, вокруг шныряет и множится всевозможная сверхъестественная жуть. В последнее время люди завели привычку петь гармонично, а это гораздо менее действенно. Понимающие просто гремели чем-нибудь и орали. Вообще-то попрошайки были не очень-то осведомлены в вопросах фольклорных практик. Они шумели в отнюдь не безосновательной надежде, что люди дадут им денег, дабы это прекратилось. В гвалте еле различалась песня, на которой сошлись все. «Рождество наступает, свинья жиреет, доллар нищему в шляпу не пожалейте, а нету доллара, пенни сойдет». «А нету пенни!» — взвыл вонючка Рон сольно. «Сойдет и...» Утконос, явив редкое присутствие духа, ладонью зажал ему рот. «Приношу свои извинения», — сказал Утконос, «но я бы хотел, чтобы на сей раз люди не захлопывали перед нами двери, и у тебя все равно получается не в размер». Тем не менее, двери поблизости захлопывались. Прочие колядники поспешно бежали к более целительным угодьям. Про благоволение в человеках завел речь тот, кто никогда не встречался со старым вонючкой Роном. Все попрошайки перестали петь, кроме Арнольда Набок, который обитал в собственном мирке. «Никто не знает, как славно живется на башмаках трижды в день!» Затем даже в его сознание проникли перемены в атмосфере. Снег плюхнулся с ветвей, когда их сотряс налетевший невесть откуда ветер. Закружились снежинки, и поскольку умственный компас попрошаек не всегда указывал на реальность, до них вполне вероятно донесся обрывок беседы. «Все не так просто, хозяин, я вот о чем». «Дарить лучше, чем получать, Альберт». «Нет, хозяин, дарить гораздо дороже, и все. Нельзя вот так запросто...» На снег просыпалось всякое. Попрошайки посмотрели на то, что просыпалось. Арнольд Набок осторожно подобрал сахарную свинку и откусил ей пятачок. Старый вонючка Рон подозрительно заглянул в хлопушку, стукнувшую его по шляпе, поднес ее к уху и потряс. Утконос вскрыл мешок конфет. — О, мятные! — сказал он. Генри Кашлюн выпутался из связки сосисок, упавшей ему на шею. — Идриво! — сказал старый вонючка Рон. — Это хлопушка, — пояснил пес, почесав себя за ухом. — Надо потянуть. Рон бестолково помахал хлопушкой. — Ой, дай сюда! — сказал пес и цапнул другой конец хлопушки зубами. — Надо же! — сказал утконос, порывшись в сугробе. — Тут целый жареный поросенок. И еще большое блюдо печеной картошки, чудесным образом не разбившееся. И смотрите, это что? Это же банка икры. Спаржа, консервированные креветки, батюшки Светы. Какое меню у нас было запланировано на их рождественский ужин, Арнольд? Старые башмаки, — ответил тот. Затем открыл упавшую коробку сигар и их полизал. Просто башмаки? Да нет. Фаршированные грязью и запеченные грязью. Хорошая грязь, кстати, я нарочно откладывал. А теперь мы можем отпраздновать гусем. Ладно. А фаршировать его старыми башмаками можно? Лопушка издала хлопок. Все услышали, как заворчала мыслящая собака старого вонючки Рона. Нет-нет, шляпа надень на голову. А юмористический девиц надо читать. Тысячелетняя длань и креветка, сказал Рон и протянул бумажку утконосу. Утконос среди них слыл интеллектуалом. Утконос пробежал девиз глазами. — Так, ну-ка посмотрим. Тут написано. Спасите, спасите, спасите. Я упал в хлопушную машину. Больше не могу бежать. Пожалуйста, спаси. Он повертел бумажку. — И больше ничего, плюс еще пятна. — Эти девицы всегда одинаковые, — сказал пес. — Кто-нибудь врежьте Рону по спине, а? Если он так и будет ржать его... А, уже. Ладно, что тут нового? Несколько минут. Попрошайки подбирали окорока, банки и бутылки, усыпавшие снег. Затем погрузили добро к Арнольду на тележку и двинулись по улице. — А почему у нас это все свалилось? — Так Рождество же... — Да, но кто чулок-то вывешивал? — По-моему, у нас нет чулок. Я старый башмак вывесил. — Это считается? — Не знаю. Рон его съел.